эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Вот и наступил первый день последнего месяца зимы, ну, конечно же, 2022 года. По народному календарю этот день называется Макар Весноуказчик, а это значит, что весна уже машет нам издалека своими теплыми денечками. А у нас на Народном славянском радио всегда тепло, особенно на наших эфирах, и особенно если налить еще чаю погорячей. С вами я, ведущая Елена Андреева, и снова в нашем эфире Владимир Александрович Боровиков с темой «Запад и Россия. Отличия и схожесть менталитетов». Здравия, Владимир! Во времена Советского Союза, это были как раз времена моей юности, иностранный гражданин, который приезжал в Россию, казался инопланетянином. Своя культура, это другой мир, это другая культура. И казалось, что это все лучше, гораздо лучше, чем вот у нас. Кстати, вот загнивающий Запад – это тоже выражение с тех времен. Когда рухнул железный занавес, чужая идеология, весь западный мир открылся советским людям. И в то время много русских людей уехало за границу, очень часто в погоне за лучшей жизнью. И наш сегодняшний гость, кстати, не исключение. Как и на самом деле все-таки живется Западу? Какие там живут люди? Такие ли мы разные и чужие друг другу? Постараемся понять в нашей беседе сегодня с Владимиром Боровиковым. Напомню, что Владимир Путник, исследователь и проводник. Я бы сказала уже в созвучии с нашим эфиром сегодня проводник мира с запада на восток и с востока на запад. Владимир, тебе слово. Еще раз здравия, дорогие слушатели Народного славянского радио. Тут Елена точно подметила, что Запад загнивающий, и на самом деле последние 30 лет он загнивает. Вот раньше, может быть, это было неправдой, а сейчас это, честно говоря, правда. Итак, после 19 лет жизни в Канаде мне есть чем поделиться. Я надеюсь, это будет интересно и познавательно. А то, что касается моего прошлого эфира, я немножко... В общем, я читал комментарии, и, конечно, люди говорили, что я много читаю, у меня глаза бегают. Я хотел заранее извиниться, может быть, в этот раз тоже будет то же самое. Но дело в том, что я не блогер и не профессиональный человек, который дает какие-то конференции, так что не судите строго, постараюсь в этот раз не читать. Хотел немножко сказать об основной причине моих эфиров на Народном славянском радио, в принципе. Дело в том, что когда я говорю после приезда в Россию моим друзьям, людей, которых я встречаю, что я вернулся из Канады после 19 лет жизни там, я там был адвокатом, была хорошая финансовая жизнь, и я вернулся в Россию, и мало того, что я вернулся не в Москву, а я хочу уехать на Алтай и открыть там небольшую здравницу. И все люди крутят пальцем у виска, ты что, ненормальный человек, что ли, чем тебе там не жилось? Ну вот, не жилось, и хотелось бы поведать об этом людям и объяснить людям, что... Ну, во-первых, очень сильно поменялось многое чего за 30 лет, не только в России, но и на Западе. Ну и вот поведать о разнице менталитетов и почему все-таки настоящему русскому человеку, славянину, который стремится к развитию духа, воли, добра, к свету, там немножко не по себе жить. Начать я хотел с небольшого исторического так ввода. До 18 века Канада и большая часть США были заселены французами. Англичане заселяли только западную, юго-западную часть побережья Северной Америки. На юге были испанцы. Индейские племена к тому времени уже были разделены на племена, поддерживающие французов, и на племена, поддерживающие англичан. И, конечно же, о чем молчат современные историки, территория современной Аляски и вся западная часть Северной Америки была под контролем России. Это были территории Тартарии. Ну и, конечно, с момента заселения североамериканского континента и французами, и англичанами у них постоянно происходило стычки и борьба за лидерство и за власть на этом континенте. В итоге французы проиграли эту борьбу, довольно-таки жестко проиграли. И, кстати, злоба за этот проигрыш живет до сих пор во всех потомках канадцев французского происхождения. А еще один интересный факт, о котором можно сказать, это то, что Канаду осваивали с востока на запад китайцы. Как ни странно, это основные рабочие, которые прокладывали железнодорожные пути, и в свою очередь эти железнодорожные пути помогали осваивать всю западную часть Канады. И они же там оставались в городах, это были одни из первых жителей Канады, китайцы. Со временем другие мигранты из Европы начали заселять Канаду, в основном это были итальянцы, греки, иммигранты из Восточной Европы, поляки, украинцы, румыны, русские и так далее. В настоящее время в Канаде проживает достаточно много марокканцев, арабов, африканцев, индусов и азиатов. Но в отличие, допустим, от США, где проживает тоже очень много национальностей, и США является как бы плавильным котлом для этих всех национальностей, Канада — это страна национальных общин. И люди как бы больше живут в общинах, допустим, есть там итальянская община, русская община, украинская община. И обычно о канадцах говорят, что, ну, канадцы сами себя представляют, вот я канадец, допустим, греческого происхождения или итальянского происхождения. И, несомненно, вот это вот противостояние, которое было изначально между англичанами и французами, повлияло в целом на жизнь в разных провинциях Канады. Французы, они больше похожи на жертву, и у них такой менталитет немножко вот забитых людей, скованных, закрытых, но с другой стороны они более открытые и более теплые люди. Англичане же, живущие в Канаде, это, как говорится, бизнес и ничего личного. И благодаря именно такой специфике канадского общества можно довольно-таки точно определить черты менталитета, свойственные всему западному обществу. Также надо сказать про специфику современного капиталистического общества, которое вот как раз-то и начала развиваться с 90-х годов. Очень сильное расслоение произошло на элиту богатых, то есть это люди, господа, диктующие правила жизни, и, ну, я называю всех остальных людей там рабами, вы поймете дальше почему. Рабы, в свою очередь, делятся на средний класс, это такая элита нищеты, и на людей, которые образуют, я таких людей называю гетто, жизнь в гетто. Это малообразованные люди, не имеющие средств и возможностей для человеческого, именно человеческого существования. И они представляют собой биороботов в чистом виде. Лет 10, наверное, назад в Америке было проведено исследование, которое показало, что 96% американцев живет либо на уровне бедности, либо за чертой уровня бедности. То есть вот такое вот общество я называю гетто. Средний класс в Канаде и вот элита, ой, в США, я извиняюсь, была 4%. по соотношению. Из этих 4% 1% владел более 90% всего благосостояния Соединенных Штатов Америки. То есть, ну, можно представить, какая там жизнь. Началась с 90-х годов. Итак, первая основная черта менталитета абсолютного большинства людей, живущих на Западе, это их религия, которая с середины прошлого века, где-то 60-е годы, называется демократия. То есть они в 60-х годах, там был бунт, они отказывались очень сильно от христианской религии и принимали новую религию, которая называлась демократия. Один из главных идолов демократии и ее основная цель – это личная выгода каждого человека. И на этом в западном обществе построено все. Человек может делать все ради его личной выгоды и комфорта. Единственным ограничением является проявление уважения к личной выгоде другого человека. Если немножко подумать, можно представить, что в реальности это, ну, как бы это не работает, когда личная выгода главенствует в мире. И чтобы понять, как это соблюдается в Канаде, приведу два примера из моего личного опыта. Как я уже говорил, я был адвокатом и 11 лет трудился в юридической системе в Канаде. И я могу уж точно сказать, и это вам скажет любой канадский адвокат, что в системе правосудия в Канаде нет правосудия. Выигрывает тот, кто оклеветает другого больше. Правда не имеет никакого значения. То есть обманывать – это неплохо. В суде все врут. И полиция, и налоговые чиновники. О политиках вообще промолчу. Обман людей на Западе в крови. Именно поэтому у них так развиты правовые отношения. Все до мелочей, когда составляется какой-то контракт, все до мелочей должно быть прописано в этом контракте. Если на бумаге что-то не было записано, то можно сказать, наверное, с 90 и больше процентами шансов, что вас обманут. Ну, или вам придется обмануть другого человека. Ну, а в свою очередь адвокаты там гребут деньги лопатой, а также обманывая своих клиентов. То есть все вот этот вот как бы обман и жизнь ради своей выгоды, ты смотришь, ищешь выгоду во всем, там это естественное состояние людей. И именно по этой причине я не смог в итоге работать в юридической системе Канады, так как обладаю обостренным чувством справедливости и жизни по совести. Другой пример, который я хотел бы привести. Некоторое время я работал юристом по налогообложению в налоговой Канады, а это такая как частная крупная фирма, которая работает тоже вот на налоговой Канады. И потом самой крупной бухгалтерской компании в Монреале, насчитывающей в своем штате около 500 человек. Так вот, в крупных компаниях основную работу выполняет всего около 10% работников. То есть все делают 10% работников. Таких простачков, ну, как я. Остальные практически все свое рабочее время делают карьеру, идут по головам, используя результаты работы тех 10 человек. То есть основная цель работников – это власть и принуждение других к труду, преследуя только свою личную выгоду. Ну, я предвижу, что многие скажут, что у нас ведь то же самое в России. Да, с приходом христианства на Русь, эта черта менталитета – жить только ради личной выгоды. Нам постоянно навязывается уже, получается, больше 1000 лет, как основа жизни. И после 1985 года, развала СССР, она начала очень крепко входить в сознание нашего народа. Но, несмотря на то, что в каждом, в принципе, присутствует эта черта, в каждом человеке, то есть жить ради своего тела, ради себя, все-таки на Руси она всегда была на задворках сознания. Все-таки на первом плане всегда было божественное, родовое и развитие воли и духа. Человек никогда не жил для себя в целом. Он жил ради родичей, родины и отечества. Так что, ну, я призывал всех слушателей все-таки искоренять чуждое нам и жить по укладу наших предков. Прошу заметить, я не говорю сейчас о том, что что-то плохо или хорошо. Я говорю просто про такие вещи, которые исконно они нам чужды, чужды нашему народу. В Канаде вообще очень много хороших людей. И у меня там очень много друзей, хороших знакомых, коренных канадцев, с которыми я поддерживаю до сих пор отношения. Есть даже женщина, у которой трое детей моего возраста, и которая меня называет приемным сыном. Но таких светлых, душевных и по-настоящему открытых людей там, к сожалению, очень-очень мало. К чему это приводит? Ну, нетрудно догадаться, что индивидуализм процветает, а значит, институт семьи разрушается, и за последние 20 лет, вот то, что я там жил, вот прям видно деградация, допустим, института семьи. Очень много гомосексуалистов признаются однополые браки. Гомосексуализм уже и трансгендерность объясняется детям в детских садах, начиная с 4-5 лет. И, соответственно, люди живут в депрессии, очень много самоубийств, люди сходят с ума, стреляют в школах, убивают на улицах. И это происходит каждый день практически в Канаде, вот в такой развитой, цивилизованной, в кавычках, стране. Растут случаи изнасилования и педофилии, ну еще много к чему античеловеческому. И, конечно, вы можете заметить, что сейчас это приходит к нам. Вот оно 30 лет назад оно вцепилось в сознание нашего народа, и сейчас мы уже начинаем, как говорится, получать результаты того принятия этого западного менталитета. То, что вот тоже случай со стрельбой в школе и тому подобное. Так что тоже нужно думать, это чуждо нам или нет, и нужно нам или нет. Справедливости ради, конечно, нужно заметить, что в стремлении к комфорту и к личной выгоде есть, конечно же, и свои плюсы. Это подталкивает следить канадцев за своим здоровьем, заниматься спортом и активным отдыхом. В Канаде социальное обустройство жизни на очень высоком уровне. Там много площадок, спортивных учреждений, бассейнов, парков для активного образа жизни. Все это процветает. Вообще жить ради своей выгоды и комфорта, на первый взгляд, очень и очень привлекательно. Все-таки минимум ответственности и работы, и много комфорта получаешь. Но если посмотреть на это поглубже и разобраться, ведь это путь к деградации, обесчеловечению и смерти человеческой расы. Это то, о чем я говорил в прошлом эфире. Куда сложнее идти по пути света, развития духа и воли, пути творения и созидания. Заниматься своим здоровьем именно ради этого, имея минимум комфорта и много ответственности, но, к сожалению, не каждому по зубам. И вот получается так, что выбор-то за нами. Я свой выбор сделал. Поэтому я и приезжаю на Алтай и уехал из Канады. Думаю, вам становится более понятно ход моих мыслей. Еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание, чтобы понять менталитет людей, живущих в Канаде, это, конечно же, образование. Из 19 лет жизни в Канаде в общей сумме я учился 11 лет чему-то в каких-то учреждениях. Мой старший сын прошел все уровни канадского образования и двое других начальное образование в школе. Так что я немного понимаю, о чем я говорю. И чтобы вы поняли, просто задумайтесь, почему США, Канада, Европа постоянно скупают мозги по всему миру на протяжении хотя бы последних 30 лет, и это было всегда, на протяжении прошлого столетия. И в основном эти мозги скупаются именно в России. Почему у них практически нет талантливых людей в наше время? Конечно же, кроме таланта получить личную выгоду, деньги и власть. Это у них хоть отбавляй такого таланта. И ответ один, конечно же, из соответствующего образования. Вместо воспитания и обучения творцов они воспитывают и обучают биороботов и рабов системы. Творцы и созидатели там никому не интересны, кроме как средства приумножения капитала. И самое, что интересно, те творцы и созидатели, которые туда приехали жить, очень быстро теряют свои таланты, так как цели и жизни становятся другими. И личная нажива и комфорт убивают вот это вот желание, возможность творить и созидать. Внимание! Опять же, я не говорю о том, что такие люди плохие или хорошие, и что они не пытаются помогать людям или заниматься творчеством. У меня в Канаде довольно-таки много друзей, опять же, в свое время, которые и мне помогали, именно канадцев, и я им помогал, и они там пытаются заниматься творчеством. Но вот сказать, что это там вот, одаренные, талантливые люди, и там их много, я бы не мог сказать. Но они добрые, они стремятся тоже к хорошей жизни, к комфортной жизни. Но, как бы, опять же, несмотря на все это, вот постоянно присутствует чувство, что мы разные, и у нас какая-то вот другая подоплека, база, на которой все основано. Как говорится, слепленные из другого теста. На чем еще можно сделать акцент при развитом производстве? Создать комфорт и достаток можно очень быстро для всех. Но тогда же все люди будут сыты, и, соответственно, они начнут лениться. А кому нужны сытые, ленивые люди, живущие в комфорте? Поэтому современная западная система капитализма предусматривает развитие общества потребления. И это у них уже в крови. А это пропаганда потребления товаров и услуг. Очень мощная пропаганда на всех уровнях бытия, так скажем. И что самое важное, это жизнь в долг и в кредит. Создается в итоге такая иллюзия достатка, когда у тебя вроде все есть, но долгов у тебя в итоге все равно больше, чем у тебя есть вещей каких-то или активов. По сути дела, человек попадает в рабство системы, поэтому я и называю их рабами. Постоянный груз долгов очень быстро делает из человека раба, и лишь немногие удается этого избежать. Очень тоже интересный факт. Самые большие должники в Канаде – это медики, доктора, у которых доход в среднем достигает от 300 тысяч до 500 тысяч в год. То есть это очень большие деньги даже для Канады. И ну, работая адвокатом, я довольно-таки часто сталкивался, когда их преследуют банки, их преследуют налоговые органы, потому что они не платят налоги, и у них долгов очень-очень-очень много. А вот самыми счастливыми людьми считаются люди, у которых достаток всего лишь 30 тысяч в год на семью. То есть это очень маленький достаток, но они, было такое исследование, это люди, которые были самые счастливые в Канаде. Расскажу один анекдот из жизни, реальный разговор. Встречаются на Кубе поляк, который живет в Канаде, и кубинец. И вот кубинец говорит: «Ой, Ричард, я так тебе завидую, ты живешь в Канаде, в такой замечательной стране, там все так хорошо, ты такой богатый человек. Я так хочу жить в Канаде». Поляк ему отвечает: «Готов с тобой поспорить, что ты богаче меня». «Как так, Ричард, не может быть, я не могу быть богаче тебя». Ну, он говорит: «Хорошо, давай поспорим там на 20 песо». Ну, хорошо, поспорили они на 20 песо. Он говорит: «Вот сколько у тебя денег в кармане?» Ну, кубинец достает деньги, посчитали, около 20 канадских долларов в перерасчете. Он такой говорит: «Хорошо, вот у тебя в кармане 20 канадских долларов. У тебя есть жилье?» «Да, есть квартира». «Твоя квартира?» «Твоя». «Есть долги за квартиру?» «Нет». «У тебя есть машина?» «Да». «Старенькая?» «Старенькая». «Твоя?» «Твоя». «Долги есть?» «Нет». «Хорошо». То есть вот у тебя есть 20 долларов канадских, у тебя есть машина, у тебя есть квартира, у тебя есть работа. «Есть работа?» «Есть работа». «Хорошо. Давай посмотрим у меня». Достает из кармана 2000 долларов канадских. «У меня есть 2000 долларов. Хорошо. У меня есть дом за 350 тысяч канадских долларов. И у меня есть машина за 50 тысяч канадских долларов. А еще у меня есть долгов, ипотеки и все кредиты на 450 тысяч канадских долларов. То есть у меня получается минус 50 тысяч канадских долларов. 48, может, еще 2 тысячи канадских долларов в кармане. То есть и в итоге кто богаче? Ну, вот так вот кубинец проиграл спор поляку. И, конечно, тут же опять же я предвижу, что много будет комментариев, что да у нас все то же самое, а у нас сейчас и ипотеки, и кредиты, и да, люди, многие люди живут в долгах. И, ну, судя, вот, допустим, по моим знакомым, которых у меня немало, знакомым, друзьям, на самом деле в России это еще цветочки. Вот, если мы допустим полное укоренение, так скажем, установление западных законов и западного менталитета в России, то вот тогда начнутся ягодки. А это катастрофа, когда ты не можешь остановиться. У тебя столько долгов, ты не можешь даже больничный взять, потому что тебе надо работать, потому что тебе нужно платить по кредитам. Это, ну, довольно-таки страшная жизнь. И еще о чем я бы хотел вам поведать, и что является неотъемлемой чертой западного общества, это, конечно же, лицемерие, особенно англичан и их потомков, живущих в Канаде и США. Как говорится, бизнес и ничего личного. Если с тебя можно поиметь деньги, то тебя будут улыбаться, тебя будут облизывать, зализывать и подлизывать. Вот за ваши деньги, вот все что угодно. И они попытаются, ну, как бы, поиметь вас на деньги. А, но если, допустим, с вас поиметь нечего, вам все равно будут улыбаться. И будут улыбаться так же, как будто у вас есть деньги. Но вот где-то в глубине души вы будете чувствовать, что вот они как бы улыбаются через вас. То есть вас просто не существует для них. То есть если с вас нечего поиметь, никакой выгоды человек с вас не может поиметь, вы для него просто не существуете. Но улыбка существует всегда. Во всем остальном это, я бы сказал, такие же люди, как и мы, с такими же бытовыми жизненными принципами, у которых тоже есть отношения какие-то семейные, есть дети, есть проблемы какие-то, бытовые сложности. И я бы сказал, вот других отличий таких вот серьезных нет. Но вот когда мы задумаемся, в чем же причина вот такого поведения, такого менталитета, можно понять следующее, что у славян и наших предков, и, ну, как бы и у нас, основная иерархия бытия заключается в следующем. То есть у нас есть тело, над которым главенствует душа, которым управляет душа. Потом идет воля и разум, позволяющие нашему духу главенствовать над душой и нашим телом. То вот как раз-то у западных людей все наоборот. У них тело подчиняет душу, которая... У кого-то развито чуть-чуть больше, у кого-то развито чуть-чуть меньше. Но у них практически нет воли, и, соответственно, их дух, какой бы он ни был, ну, обычно у них очень слабый дух, он не может управлять ни душой, ни телом. И, соответственно, основное количество людей на Западе, они понятия не имеют, что такое безусловная любовь, божественная любовь. И это проявляется на всех уровнях жизни. То есть у них вся любовь эгоистическая, у них вся любовь проходит через призму своего тела, через призму выгоды для себя, через призму своего комфорта и удобства. Что вот интересно, где это проявляется, наверное, больше всего, это чувствуется в природе. Если мы поговорим о российской природе, то мы увидим, вот выезжая за город куда-то, я сейчас немного путешествую, вот Алтай вообще это идеальный, наверное, пример, но также там, Владимирская область, вот недавно я был там, вот выезжаешь на природу, и она тебе дарит безусловную любовь, она тебе дарит тепло, она тебе дарит заботу, вот сама природа, и заряжает тебя вот этой вот любовью. Происходит это потому, что наши предки на протяжении многих сотен веков дарили любовь, вот эту вот безусловную, тому, что окружало их род, то есть что было природе, то есть они дарили свою любовь природе. В какой-то момент природа наполнилась этой любовью и начала ее отдавать людям в разы сильнее, что позволяло людям уже быть сильными и духовными, так скажем, изначально. И, видимо, наши предки настолько зарядили нашу природу, что она до сих пор такая, дарящая любовь. А на Западе природа вот очень красивая, изящная, только она как снежная королева, холодная и непропитанная человеческой любовью. И на самом деле это очень легко увидеть. Для людей там природа — это среда их обитания, и не больше того. Она может быть красивой, опасной или безопасной, враждебной или искусственно облагороженной, но она всегда остается средой обитания, которая нужна только для использования и потребления. Соответственно, они, не даря никакую любовь природе, они не могут ее получить от природы. Поэтому как бы вот понятие вот этой вот жизни в любви, безусловной, там это понятие знакомо очень-очень-очень малому количеству людей, живущих на Западе, я говорю. А в целом я вам поведал то, что хотел поведать о людях, живущих на Западе. С удовольствием отвечу на вопросы в конце эфира. А сейчас я хотел бы затронуть тему, наверное, более животрепещущую для нас. Это жизнь в Канаде иммигрантов из СССР. И кто они, и как они живут. Сейчас в разных СМИ можно услышать о так называемом русском мире. Так вот, мы сейчас попробуем разобраться, существует ли русский мир вообще, и что это такое, и насколько, допустим, Россия, если, допустим, будет какая-то война или конфликт с Западом такой более серьезный, может рассчитывать вот на этот русский мир, который, ну, на людей, русских, русскоговорящих людей, живущих на Западе. Здесь я хотел бы начать с рассказа немножко о моем опыте, чтобы вы могли понять, что это... То, что я буду говорить, это не просто, как сказать, слова или чьё-то мнение, а это прожитое мной. То есть я буду говорить такие немножко, может быть, обидные вещи с какой-то стороны для каких-то людей, но это вот мое личное мнение и то, что я прожил. И поэтому, ну, как бы хотел поделиться немножко моей историей. Эмигрировал я в Канаду в 2002 году совершенно легально, то есть прошел все стадии иммиграции. До распада СССР, будучи еще ребенком, конечно же, я рос очень патриотичным ребенком. Я плакал, когда взлетал олимпийский мишка, и мне было очень-очень горд был за мою страну, за мою родину. Но с развалом Советского Союза произошел какой-то надлом. То есть у меня было такое ощущение, что я потерял родину, отечество. И появился какой-то смысл поиска смысла жизни где-то за рубежом. То есть что-то надо найти, потому что была какая-то потеря, утрата. То есть я тогда еще не чувствовал, что вот Россия, она станет правопреемницей, так скажем, СССР для меня, для моего духовного развития, так скажем. Через неделю по прибытию в Канаду я уже начал работать на одну польскую компанию, на мебельной, это была мебельная фабрика, и в которой работали в основном поляки, был один украинец и русскоговорящий еврей. Надо сказать, что еще вот даже в то время жизнь была немножко другая, и люди чуть-чуть по-другому жили. То есть люди, вот, выходцы из Восточной Европы, так скажем, они очень быстро объединялись и находили общий язык. Несмотря на то, что здесь как бы в ну, поляки недолюбливают русские, русские недолюбливают поляков. Там чуть-чуть это все было по-другому. И я, как ни странно, первый мой язык, который я выучил, был польский. Через два месяца я уже говорил на польском языке. Потом я подумал, что ну, не за этим же я туда приехал, надо что-то делать. Я же не приехал в Канаду изучать польский и общаться с поляками. Надо как-то интегрироваться в канадское общество. Я уволился с мебельной фабрики, меня там хозяин не хотел отпускать, но все-таки я уволился, пошел работать на карьер рубщиком камней. Ну, такая работа рабская, рабский труд, когда приходилось перекладывать на палеты, рубить и перекладывать на палеты где-то до 20 тонн песчаника в день. Но, как бы проработав, это сезонная была работа, и была возможность после, там, как бы, когда сезонная работа заканчивается, они отправляют на определенное пособие по безработице людей. И вот в этот момент у меня была возможность пойти учить язык и получать зарплату, как будто я получать деньги, которые равнялись практически моей зарплате на этом карьере. Довольно-таки очень хорошие деньги. То есть я начал учить французский язык в школе для иммигрантов, где было очень много иммигрантов. Там были латиноамериканцы, там были европейцы не франкоговорящие, то есть там были и черные, там, ну, в общем, кого-то только не было, и китайцы. Довольно-таки интересно было. И как, наверное, любой человек, только приехавший в Канаду, я попал в так называемое русское гетто. Я вам говорил, что я называю гетто, это люди, которые живут по минимуму, то есть они и не работают толком, и сидят там на пособии по безработице, где-то в черную потихоньку подрабатывают. Но так, особых возможностей хорошей жизни, человеческой, нормальной, у них нет. Но вот как-то получается так, что ищешь все равно жилье подешевле, район подешевле, где жилье подешевле и доступность лучше, чтобы было побольше русскоговорящих, потому что можно какую-то информацию получить. Ну и вот попали в район, где вот было много таких людей. Мы начали как бы обзаводиться друзьями, встречаться. И постоянно, когда мы встречались, все разговоры сводились к тому, что вот... здесь такая дискриминация, здесь нас никто не ставит ни во что, мы здесь иммигранты, мы здесь низкий сорт, низший сорт, здесь вообще там феминизм развит так сильно, в общем, мужиков тут вообще не ставят, они тут самоубийствами жизнь кончают. И вот самая райская жизнь, которую только можешь получить в Канаде, это вот получить пособие по безработице и нелегально работать, получая дополнительный доход. Ну и, конечно, когда ты постоянно слушаешь это нытье, как тут хреново жить, в итоге задаешь вопрос, что же вы не возвращаетесь, не приезжаете в другую страну, что вам мешает? И в итоге, конечно же, я перестал общаться с этими людьми, и у меня как бы возник вопрос, чем же заниматься, что делать и как интегрироваться в канадское общество. Так как у меня корни казачьи есть, то есть у меня была всегда тяга к служению, ну, я решил, долго не думая, пойти в полицейский, чтобы стать следователем, и хотел поступить в полицейский колледж. Но я не предвидел, что там я знал, что там 6 человек на место, конкурс, то есть довольно-таки популярная профессия быть полицейским. Ну, как-то я не задумывался об этом. И когда мне отказали в этом конкурсе, то есть сказали, что вы не прошли, ну, у меня сразу там, о, это дискриминация. Это дискриминация, я подам на вас суд, вы мне объясните, почему я не прошел и тому подобное. То есть, ну, а когда до меня дошло, что там, может быть, из этих 6 человек на место я был один иммигрант, и еще 4 было местных, то есть они тоже не попали, не прошли конкурс, то, может, я и вправду там не совсем, так скажем, прошел этот конкурс. Вот. Но не опустил руки, я поступил потом тут же сразу в юридический колледж, но на самом деле я надеялся на то, что я переведусь потом в колледж на полицейского и все-таки стану полицейским. В юридическом колледже, в тот колледж, в который я поступил, где начал учиться, в первый же день там, или на второй день, когда я пришел на лекцию, меня вызвали в дирекцию колледжа и мне предложили работу. Они сказали, ну, вы же иммигрант, у вас есть ребенок, мы знаем, вам как бы тяжело живется, вы хотите работать в наш колледж во время учебы, чтобы у вас были деньги? Я говорю, конечно, хочу. В общем, ну вот я начал работать, там, раскладывать, работа такая, раскладывать книжки в библиотеке, там, ответственным быть за проведение спортивных мероприятий в колледже, ну и там еще по, как завхоз, так скажем. Ну, все это там по 3-4 часа в неделю, то есть это не на полное время, потому что надо было учиться. Вот, тут же начал изучать, там, пошел, труппа танцев была, я пошел, занялся танцами, и началась моя интеграция в тот момент, потому что с русскоговорящими, так скажем, я не общался практически вообще, жил довольно-таки, ну, в таком районе, где их просто не было. Это было самое, получать знания в 30 лет, это немножко не то, что получать знания там, в 15 лет, которые ты не хочешь получать. А тут ты понимаешь, что это знания очень интересные, и ты их хочешь получать, и ты вот прям учишься. И у тебя на все хватает времени, у тебя есть деньги, чтобы можно было отдыхать, ты занимаешься какими-то там видами спорта с любимыми, увлечения любимые, в общем, все было замечательно. На третьем году обучения я начал работать уже юридической компании, как помощник адвоката, и потом поступил в университет. 3 года обучения в университете на адвоката, на юридический университет. То есть я потом передумал идти на полицейского, потому что мне, ну, очень понравилась адвокатская деятельность, то есть юридическая деятельность. И опять же, я и учился, и работал параллельно, и даже иногда возвращался к поляку, тому, которому я с самого начала начал работать, и еще и работал на стройке. Вот. Но как бы все равно и время хватало, и деньги были, как-то жизнь была такая интересная. И постоянно новые все знакомства, друзья. Меня очень знали практически все в колледже, меня знали практически все там, в университете на моем факультете, потому что я всегда активист был. Ну и, конечно же, потихоньку начали появляться новые русскоговорящие друзья, которые уже сумели чего-то добиться. А так как я начал входить по уровню развития вот в этот, так скажем, класс, уже сам уже начал чего-то добиваться, то есть и у меня, соответственно, начали появляться русскоговорящие друзья, которые тоже уже там работали на хороших работах, должностях, то есть и появлялись такие группы общения, где я тоже как был активистом, часто организовывал какие-то поездки на природу, там шашлыки, барбекю и тому подобное. Также в это время примерно я отыскал казаков в Канаде. Оказывается, в Монреале конкретно есть станица имени атамана Калидина. Так как я казак, я вступил в эту станицу. Ну, об этом я чуть-чуть расскажу позже, о жизни казаков. И я тесно контактировал, так как я продолжал работать с поляками, я тесно контактировал с польской общиной, и так получилось, что с молдавской общиной. По завершению учеба в университете, была школа адвокатов, опять новые люди, опять новые знакомства. Там же, кстати, уже начало появляться больше и больше русскоговорящих людей. Там со мной училось очень много молдаван, откуда я и молдавскую общину знаю, которые там стали адвокатами, нотариусами. В общем, ну так, люди, стремящиеся к чему-то. И после моего разочарования вот, в юридической системе, после того, как я уже окунулся и начал работать как адвокат, и переосмысление смысла жизни, ну, я решил завязать с юридической практикой и поступил на учебу в школу массотерапии. Опять же, новые люди и все новые знакомства, и как бы анализ того, как люди живут, кто такие люди и как они живут. Потом была школа Академии остеопатии в Монреале. И вот в итоге получается так, что я приобрел очень большой опыт общения с людьми вот, реально разного сорта и вида, и наций, и тому подобное, в общем, в Канаде. И поэтому я думаю, как бы я могу говорить о тех вещах, о которых я сейчас начну говорить. Итак, все наши иммигранты, живущие, то есть иммигранты с бывшего СССР или с России, живущие за рубежом, делятся по группам. Первая группа – это те люди, которые эмигрировали после революции или гражданской войны, то есть в начале прошлого столетия. Вторая группа – это политические иммигранты времен СССР. А третья группа – это иммигранты, эмигрирующие в 90-е, это отдельная группа, я ее вынес. А четвертая группа – это иммигранты, которые эмигрировали в 2000-е, то есть это разные люди, опять же. И в итоге те, кто эмигрировал после 2015 года. А все эти группы практически не соприкасаются между собой, это важно понять. То есть есть в реальности, вот такой общности, общей русской общины на Западе нету, ни в какой стране. То есть вот по вот этим вот периодам они вот как-то кучкуются, эти группы, но между собой не общаются. Ну, разве что, если дело касается, допустим, каких-то церковных праздников больших, вот в церковь приходят все, то есть там все группы, они могут как-то, они все равно друг друга все знают, но вот такого близкого общения нет. Если рассказать о первой группе, это вот люди, эмигрировавшие, а сейчас уже потомки тех, кто эмигрировал после революции и гражданской войны, я бы назвал эту группу вот, по-настоящему трагедия русского народа. Расскажу на примере одного человека, то есть это казак потомственный, его отец эмигрировал во Францию после революции, он родился уже во Франции, они потом, когда ему было 3 или 4 года, переехали жить в Канаду, и вот началась их жизнь в Канаде. То есть, и они, конечно, были не одни, там еще другие казаки были. И в городе, который называется Роудом, то есть они начали потихоньку скупать земли, начинать обживаться и создавать вот такую вот казачью станицу. А благодаря именно им, сейчас вот, допустим, в Монреале, в Роудоне конкретно, есть русское кладбище. Оно прям русское, христианское кладбище. Там похоронены одни русские. Есть много церквей. Отец вот, казака зовут Володя, так же, как меня. Он, кстати, крестный моего самого младшего сына. Ему сейчас уже 84 года. Вот, его отец, он начал создавать церкви, русские школы для русскоговорящих детей. В общем, продвигать вот казачье и все, что касается казаков, все, что касается русских, чтобы не потерять корни. И надо отдать должное, вот Владимир в свои 80 с лишним лет говорит на очень хорошем русском языке, очень грамотном и правильном русском языке, хотя он родился во Франции и жил всю жизнь в Канаде. Но тут вот единственное, конечно, что, ну, как бы, где грусть проскакивает, то, что вот он, допустим, он женился на польке. А полька тоже была там какого-то дворянского рода, очень такая знатная семья была. И вот его дети уже больше разговаривают на польском, чем русском. Люди все равно очень открытые, очень добрые, очень такие светлые, которые сохранили, несмотря ни на что, русские традиции, русскую культуру и развили это в Канаде. Поэтому у меня к ним очень-очень-очень много уважения. Но вот, допустим, дети их, они уже там женились или замуж вышли, таких людей, они чаще всего уже за местных, за канадцев. Ну и, соответственно, уже внуки уже практически даже и на польском не говорят, не говоря уже о русском. Русского там вообще не пахнет. То есть потихоньку произошло растворение людей. То есть остались вот реально люди там по 70, по 80 лет, они вот прям русские. Вот я вот именно общаясь с ними, ты понимаешь, насколько Россия вот в свое время потеряла светлых как бы людей, светлых голов, разумных людей, гениальных людей, очень много, которые, кстати, чаще всего и поднимали Запад. Вот. Ну и вот эта вот как бы часть русской эмиграции, она довольно-таки обособленная, закрытая, они туда просто так свой круг мало кого пускают. В общем, ну только вот если ты казак, допустим, и они тебя проверяют, ты вступаешь в казачью общину, то есть ты начинаешь общаться, и есть возможность вот общаться с такими людьми. Если нет, то ну как бы они не общаются, только на своем уровне. Я хотел бы сказать еще об одних представителях первой группы, но те, которые мигрировали в большей степени после Великой Отечественной войны. Это западные украинцы. То есть в Канаде очень-очень сильная, большая и сильная диаспора украинская. И она не просто сильная, она развилась настолько, что там она очень сильно может влиять на политику Канады, то есть там во всех уровнях они присутствуют. И, к сожалению, вот я это понял, то есть я очень много общался с украинской вот этой диаспорой, то есть я видел, насколько у них там свои банки, они вот на самом деле очень развиты. Но до 2014 года было нормальное общение, а после 2014 года событий печальных на Украине, ну, как-то так получилось, что я стал врагом. То есть, и вот поднялась такая очень сильная волна русофобства с их стороны. И вот если Канада страна, как бы, русофоб, так скажем, то это большей частью благодаря именно этой диаспоре. Вот, то есть я с ними общался, но как бы после 2014 года контакт был практически потерян. Вторая группа — это самая малочисленная и незаметная группа, то есть иммигранты времен СССР — это те, которых, ну, людей обычно называют предателями, то есть которые покинули родину и предали родину. И ну, к таким людям нигде не относятся хорошо. То есть если человек называется предателем, то его и канадцы особенно не жалуют, то есть его никто не жалует. То есть я таких слышал людей, но лично не общался, и таких людей, так вот, чтобы лично, я не знаю, но как бы слышал разговоры, что такие присутствуют. Так что они больше не будут ничего говорить. А третья группа — это люди, эмигрирующие в основном как беженцы в 90-х годах. И нетрудно догадаться, что основная часть этих людей, к сожалению, были не совсем честными людьми на родине и хорошо хапнули, отчего им и пришлось убегать в 90-х годах в Канаду. И вот именно вот эти люди, вот они очень сильно в то время подпортили отношение канадцев к ко всему русскому, к русским людям. В общем, отношение очень сильно поменялось вот с 90-х годов, потому что даже канадцы, привыкшие к обману и нечестности в жизни и считающие это определенной нормой, были в шоке, когда видели те мошенничества, которые делали наши вот эти вот первые иммигранты, так скажем, вот, аферы какие проворачивали и тому подобное. То есть и это на всех уровнях, опять же, это и в судах, я слышал вот как адвокат, это очень много, очень часто и на всех уровнях. И я бы сказал, вот именно вот эти вот люди основной массой, они организовали вот это вот русское гетто. То есть вот 90-е годы и 2000-е годы — это были те люди, которые хаяли все канадское. То есть здесь, опять же, я повторюсь, дискриминация, нет работы, нас здесь ни за кого не принимают и тому подобное. Ну, понятно, почему их не принимают. Понимают, но для них это был шок. Это было в 90-х и 2000-х годах, начало 2000-х годов. А сейчас это люди, как ни странно, которые вдруг переобулись в русофобию. И вот я бы сказал, прям отпеты русофобы. То есть сейчас у них Россия — это самая ужасная страна, это агрессор, и вот они на каждом углу кричат. Одни и те же люди. То есть вот я их помню, как мы с ними сидели, допустим, за столом когда-то, и они говорили, что Канада — дерьмовая страна, а вот спустя 15 лет они уже начали говорить, что Россия — это агрессор, и это ужасные люди, это ужасная страна и тому подобное. И опять же, тем самым вызывая определенное отношение канадцев к ним, потому что людей, которые хаят своих предков или там свою страну бывшую, никто нигде любить не будет. Значит, они всех будут хаять в основном. И вот опять же, что интересный вопрос, очень многие из этих людей, даже прожив там по 20, 25, 30 лет в Канаде, они так и не выучили ни английский язык, ни французский язык. То есть вот они общаются в своем гетто, они там как-то выживают, как-то вот они там проживают, и это их устраивает. Все остальное им чуждо. Но опять же, сказать нужно, что и среди людей, эмигрировавших в 90-е, есть адекватные люди, вполне нормальные и хорошие адекватные люди. То есть я таких тоже знаю. То есть всех под одну гребенку равнять нельзя, но они, вот эти вот люди, они уже общаются с более поздними эмигрантами. То есть хочешь не хочешь. Тут мы пришли к вопросу о четвертой группе, то есть это эмигрировавшие в 2000 году. И тут же, опять же, к сожалению, для России в основной своей массе это были очень хорошие специалисты, которые прошли весь путь официальной иммиграции за эти годы, и которые в большинстве своем как раз-то и помогли не развалиться канадской экономике. Потому что если вы чуть-чуть поизучаете экономические исследования, то западная экономика, она должна была развалиться еще в 1987 году. Там есть прям такие глубокие исследования по этому поводу. И если бы не развал Советского Союза и образование нового рынка для всей западной экономики, то крах Западу наступил бы еще в 1987 году. То есть, развал Советского Союза вот это оттянул чуть больше, около 30 лет получается, да? Вот. И, о чем можно сказать? Тут, вот, допустим, когда я приехал в Канаду, семья из трех человек могла спокойно, довольно-таки неплохо прожить на 2000 канадских долларов. Когда я уезжал, эта сумма уже выросла где-то до 5000 канадских долларов. А зарплаты, уровень жизни, чтобы то, что было, допустим, в 2002 году 2000 канадских долларов, сейчас это уже где-то 5000 канадских долларов. А зарплаты, конечно, так не выросли, далеко не выросли. То есть идет нищание, обнищание людей в Канаде. Ну и про людей, эмигрировавших после 2015 года, я тоже много рассказывать не буду. Единственное скажу, что, потому что с ними как бы много тоже не общался, но очень слышал много, что люди приезжали, допустим, в Канаду, там, получали канадское гражданство, не получали, даже не успев получить, потому что 3,5 года надо прождать, чтобы получить канадское гражданство. Многие, даже не успев получить канадское гражданство, собирали вещи и возвращались на родину. И, как ни странно, опять же, причиной была единственная причина. Это дети и образование, будущее детей, их образование. Когда люди приезжали, допустим, 2015-2016 год, и их ребенок приходил из садика и говорил, что мама, там, допустим, мальчик приходил из садика и говорил: мама, а я могу быть девочкой? Это 5-летний ребенок. А ты откуда взял? А потому что мне в садике рассказали, что я могу быть девочкой, я могу выбрать, я мальчик или девочка. То есть, и вот после таких вещей, как бы, люди собирались и возвращались на родину, потому что считали, что это неприемлемо. О чем еще, конечно, хотел бы сказать, то есть рассказав вот об этих группах, которые образуют в целом русский мир, так скажем, который существует на Западе, после 2014 года произошел своеобразный еще раскол. То есть эти все группы, и внутри группы люди раскололись на русофобов и таких конкретных русофобов, и наоборот, на патриотов России, которые готовы убивать русофобов. В общем, пошел реально конфликт между людьми. Нейтральных людей практически не осталось, очень мало. Ну, соответственно, патриотичные люди — это те, которым удалось сохранить и душу, и волю, и дух, и развивать это в Канаде, и чтобы они главенствовали над телом. Но русофобы, честно говоря, я даже бы их людьми не назвал. То есть это они вошли в уровень нежити. То есть если, вот, допустим, по славяно-русской варновости судить, вот первая варна, то есть если человек теряет вот эту вот способность идти к свету, то есть его могут, как бы он может опуститься и стать нежитью. И на самом деле очень много людей, которые стали просто нежитью. То есть они настолько стали черными, с низкими вибрациями, всем недовольными, хающими, вот во всем винящими Россию. Канада плохо живет, они в Канаде плохо живут, виноват Путин и Россия. То есть и как бы такая вот реальность. Кстати, то, что касается канадцев, коренных канадцев, я бы их вот больше сравнил бы, на самом деле, все население, это вот наша первая варна. То есть, и нежити среди них не так уж и много. У них нет, допустим, если еще там до 30-х годов прошлого века, может быть, там были кого-то, те люди, которые, много людей было, те, которые выбивались из первой варны, там, вторая варна, так если по нашим меркам считать, то сейчас это поголовно, скорее всего, первая варна. И все, поэтому у них нет ни нормальных политиков, нет ни экономистов нормальных, ни медиков нормальных. На самом деле, вот там есть оборудование, там есть много чего. Но по-настоящему хороших специалистов даже нет. И даже людей нет, которые могли бы обучить хороших специалистов. То есть, но нежити там не так много. Поэтому я бы посоветовал, вот когда нас пугает, там, что они там враги, на Западе там одни враги, и только люди живут, которые хотят уничтожить Россию. Ну, так скажем, про людей я бы не стал обобщать, а вот про политических лидеров и про людей, которые правят западным миром, это однозначно. То есть я подтверждаю, что у них цель, я об этом много раз слышал, это проскакивает и даже в официальных СМИ очень часто, то есть такая пропаганда идет антироссийская, что они бы вот с удовольствием уничтожили бы Россию со всеми потрохами и были бы довольны. То есть, а опасность в чем получается? То, что люди, которые вот живущие там на уровне первой варны, то есть они не могут осознавать того, что происходит на самом деле. Им скажут завтра, что, китайцы виноваты, что вы тут все болеете и умираете. Давайте на Китай атомную бомбу скинем. Ну, они и проголосуют за то, что скинуть атомную бомбу. То есть не так много разумных людей, по-настоящему разумных, я бы так сказал, наверное, всего лишь процентов 10 в Канаде. Там все равно есть, они вот сейчас вот там выходят тоже на забастовки, там из-за определенных событий, но это всего лишь где-то около 10% канадцев. Также такой вот нюанс, когда мы говорим о нежитях или людях, которые хотят только жить, так скажем, ниже пояса, очень много, к сожалению, в Канаде женщин русскоговорящих, которые прям бизнес делают, они ищут себе канадцев богатых, живут с ними какое-то время, а потом подают на развод и отсуживают часть имущества, там, получают деньги, в общем, и тому подобное. Вот. Ну и в завершении я бы хотел сказать о том, что вот даже я сейчас знаю, что в настоящее время довольно-таки много наших соотечественников хочет, те, которые вот патриоты, патриотическая часть, все-таки очень много вернется в Россию, и чтобы продолжать жить и развивать Россию, а не Канаду. И это радует. И хорошие люди, есть хорошие люди, которые могут принести очень много пользы нашей стране. Итак, основную часть я завершил, наверное, подведу итог. И вот я уже сказал, что на самом деле люди на Западе не сильно отличаются от наших людей по менталитету и бытовой жизни. Основная разница со всеми вытекающими последствиями – это, конечно же, то, что абсолютно у большинства людей отсутствует воля и дух. И, соответственно, вся проявление любви, вот, оно происходит через призму своего тела и своей выгоды. То есть люди как бы больше подходят под понятие биороботов, чем человек. Власть имущие, манипулируя эмоциями и материальной выгодой этих биороботов, допустим, как я уже сказал, опять же, могут там развязать войну или какой-то вооруженный конфликт где-то в другой стране, или поработить другую страну, потому что, ну, это так выгодно. И с нее можно поиметь денег и поддержать как-то канадскую экономику. И, конечно же, то, что я сказал в конце уже, в самом, эти власти имущие очень с радостью бы расквитались бы с Россией и со всем русским, потому что это единственная угроза, так скажем, которая вот в этом курятнике может помешать им сидеть наверху и гадить вниз и клевать соседей, как говорил Алексей Орлов на волнах славянского радио. А во всем остальном все-таки не стоит бояться людей, которые живут на Западе. Они не такие уж и плохие. Обычные люди, которые занимаются обычными проблемами. Опять же, ненависть и русофобство, ненависть к всему русскому и русофобство там больше происходит от иммигрантов, чем от местных людей, коренных канадцев. И кому на самом деле хорошо живется в Канаде, это те иммигранты из бывшего СССР, которые считают себя Иванами непомнящего неродства, у которых нет корней, без рода, без племени, и вот они вот приспосабливаются, как бы жить, а на таком уровне, как бы для тела, там, ну, можно довольно-таки неплохо жить, как я уже рассказал. И вот хотя там и много довольно-таки настоящих патриотов среди эмигрантов России, но все-таки их не так много, и они окружены вот этим всем обществом, которое, ну, довольно-таки плохо относится к России. И в случае какого-то конфликта или войны, более серьезного конфликта, который сейчас происходит, сейчас идет конфликт, как бы, но в случае более серьезного конфликта, конечно, рассчитывать на этот русский мир я бы не стал. Так что вот как-то так. На этом я заканчиваю повествование. Да, Владимир, я бы назвала твой рассказ, откровенный рассказ очевидца жизни на Западе. Надо сказать, что если раньше об этом говорили потихоньку на кухне, скорее всего, нельзя было говорить, как так рассеять миф о такой красивой жизни, то сегодня мы говорим об этом спокойно в эфире. А это значит что? А это значит, что движение идет. И как ты верно заметил, что многие все равно вернутся в Россию. Светлые, настоящие умы, чистые души поймут, это лакмусовая бумажка, она сработает. И то, что ты говорил по варновой системе, у меня с самого начала твоего рассказа возникла эта картинка. Вот этот вот образ обмана с улыбкой, договорная система, это все как раз о том, о чем говорил Алексей. Да, есть варна, есть подварна, есть черта над чертой жити, а есть под чертой нежити. Если бы эти знания были распространялись, и люди интересовались ими, легко можно было бы уже понять и отличить, где ты находишься. Но эти знания только вот начали появляться, и те, кто желают знать, они могут их найти. Вот что интересно еще хотела заметить. Хотела задать вопрос. А теперь, уважаемые господа, люди, которые тратят бешеные деньги для того, чтобы отправить своих детей для обучения за границу и дать им якобы самое лучшее образование. Вот я искренне желаю, чтобы они услышали этот эфир. Не знаю, произойдет это чудо или нет, но я надеюсь. Потому что ведь берут люди огромные опять эти же кредиты, влезают в долги для того, чтобы своему чаду дать самое лучшее. И вот этот закон обмана с улыбкой, закон рекламы, который показал уже долгие годы, десятилетия, еще с послевоенного времени, а здесь опять-таки срабатывает вот этот план Даллеса, о котором многие говорят, и который на самом деле видно, как он проявляется. Овладевает умами молодежи, овладевает умами детей, показывают им вот эту глянцевую обложку яркой, красивой, непринужденной жизни на Западе, которые в результате складываются в гетто русских людей, которые привыкли за тем, чтобы все получать и ничего не делать. Вот она картина. Ну да, получается, это как в фильме «Брат-то». У нас в Америке русские не обманывают друг друга. Вот. Ну, насчет вот этих людей у меня тоже как бы возникает вопрос. Но вот опять же, благодаря Алексею, благодаря Славянскому радио, благодаря этим знаниям, просто понимая, что да, люди находятся там у нас у руля власти, но на самом деле это первая варна. И чаще всего это там первая, может быть, подварна даже, которые вот возомнили себя наверху вот этого курятника и которые пытаются что-то сделать. То есть для них, конечно, отправить людей, детей и обучаться именно вот этому ремеслу, как бы как обманывать, как быть на вершине курятника и тому подобное, для них это предел мечтаний. То есть тут, ну, как бы тоже можно это понять в том плане, то, что они другого просто не знают, они другого не понимают, и для них это предел мечтаний. Они получат то, что хотят, в принципе. Как бы то, что вот образование, опять же, образование на Западе, то, что касается, допустим, современных там технологий, программирования и тому подобное, ну, а чем оно лучше? У меня, допустим, есть друзья, которые работают вот в этой даже в системе этих облаков хранения и тому подобное. То есть, и опять же, одни из ведущих компаний в Америке в этой области – это российские компании. То есть, вот как ни крути, то есть, вот я говорю, почему до сих пор они ищут мозги, почему они готовы платить бешеные деньги за мозги, потому что у них своих-то нету. Возьмите, допустим, Apple. Вот все Apple, американская компания. Apple организовал и развил поляк. И потом Стив Джобс кинул этого поляка. Об этом почему-то история умалчивает. Но почитайте немножко про Apple, это так. Елена? Вот про фильм «Брат 2» я тоже хотела сказать. Сразу эта картина, вспомнился этот фильм. Интересно только, вот откуда Сергей Бодров-младший так точно схватил. И как раз вот эта украинская диаспора, про которую ты говорил, и таксист, который недовольный, который везет и всех ругает, и все не так, все не те. Ведь молодой, в общем-то, человек на тот момент совсем был. Я думаю, что, опять же, помогли вот эти кухонные разговоры и возможность съездить и убедиться воочию, что там происходит. И он на тот момент хотел уже об этом рассказать, что, граждане, ну вы куда вообще ломитесь-то? Для чего? Вы подумайте. Ну вот, кстати, на самом-то деле, вы сейчас очень правы, то есть я очень, ну, хороший фильм «Брат 2», «Брат», вернее, я его очень люблю, но вот сейчас вы натолкнули на мысль, вот это один в один то, что я рассказывал. То есть это реальная жизнь, и вот с тех пор, когда «Брат» выпустил, 96-й год, да, по-моему, ничего не изменилось, только все ухудшилось. еще больше ухудшилось, потому что порядок поменялся, потому что уже сейчас Советского Союза нет. Раньше был Советский Союз, допустим, и сильные мира западного не просто кость людям кидали, они кость кидались чуть-чуть с мяском, чтобы те особенно не возмущались, потому что была какая-то альтернатива жизни, которую можно было так воспринять как идеологему идеальную и там революцию какую-нибудь сделать. А сейчас они уже даже и кость-то уже обглоданную кидают, и все, и говорят, что довольствуйтесь этим. Елена? Ну, это, конечно же, да, при помощи обмана, вот за иллюзиями, за красивой оберткой очень многие уезжали и едут, к сожалению, не понимая, что на самом деле под этой оберткой скрыто. Вот в этом-то весь замысел. Но это замысел какой? Посадить на кредиты, посадить в долги. И через это воля-то она и теряется. Человек не может встать и заявить о своих правах, потому что воли-то у него нет на это. Это, конечно, издержки, возможно, и нашего государства, издержки того трудного времени послереволюционного, послевоенного, непонятного времени 90-х годов. И вот те родители, которые пережили эти непростые времена сами, казалось бы, из лучшего побуждения дать своим детям другую жизнь, в их представлении другую, и отправляют их учиться на Запад. Ну, я пожил плохо, ты хотя бы поживи хорошо. А что такое хорошо и что такое плохо, они не могут понять, потому что они сами там не были. Ну, или когда приезжают, понимают, вот как те родители, которые забрали своих детей из детского сада, да, и возвращаются обратно. Это, конечно, издержки нашей жизни, нашего государства. Но тоже нужно понимать, что наше государство строим мы сами. И здесь встает выбор. Либо ты едешь и строишь другое государство, другую идеологию, вот эти подварную систему, систему темных миров, и туда вкладываешь свои силы, энергию, дела, подписываешь договорную систему и начинаешь служить им батарейкой. Об этом тоже Алексей Орлов говорит на своих семинарах. Подписывая договора, вы становитесь батарейкой. И подсаживаясь на кредитную систему, уже невозможно оттуда выскочить просто так. Но опять-таки, Владимир, вот я могу тебе сказать, что очень многие, возможно, послушав этот эфир, скажут, да это потому, что, возможно, у него там ничего не получилось. Это, возможно, потому, что там лузер, не смог ничего добиться, что он вообще не понял этой жизни. На самом деле можно там всего достичь, всего добиться и все получить. Ты допускаешь, что могут быть вот такие, что это вот ты придумал сам. И я так понимаю, что ты рассказал сегодня о Канаде, но этот рассказ касается, скорее всего, и других стран, то есть шаблон-то везде одинаковый. Может быть, за редким, скажем, исключением, если брать вот конкретно Европу, просто у меня там, допустим, двоюродная сестра живет и в Германии. И, конечно, есть специфика. Я знаю много французов с Франции, тоже есть своя специфика. Но принцип везде одинаковый. Как бы, ну, я и в Германии был, и во Франции, и в Испании. То есть, по большому счету, принцип везде одинаковый. Как только ты как гость и можешь потратить денежку, они там тебя, в общем, вот самый великий человек. Но как только ты иммигрант, реальность, вкуси реальности. Наверное, может быть, кто-то и скажет, что там я лузер или еще кто-то. Ну, скорее всего, люди, может быть, которые меня не знают, может быть, но я говорю, я за 19 лет, я там очень хорошая у меня жизнь была. На самом деле, в том плане, потому что у меня везде, где я живу, у меня хорошая жизнь, если честно говоря. В итоге у меня был период довольно-таки продолжительный, когда я работал адвокатом, и когда у меня было по 10 тысяч канадских там в месяц доход. То есть, да, может, это не совсем безумные деньги, как бы там можно было, можно и больше зарабатывать. То есть, но это иммигрант, у которого все равно не идеальный французский, хотя я там на французском и сны видел, сейчас иногда я даже вот включаюсь, мне нужно поговорить, там, планирую разговор с каким-нибудь из друзей, и у меня все сразу французский, то есть я просто мысли по-французски. И как бы недвижимость была, да, там возникли там, в какой-то момент определенные сложности, потому что там, ну, так скажем, не был развод. И вот я опять же, когда я говорю про женщин, которые хотят поиметь и хотят поиметь много, и там это на каждом шагу. И да, ну, как бы с меня пытались поиметь. И в итоге, ну, там, так ситуация сложилась, что мое благосостояние, так скажем, подупало. Но, опять же, работая, делая то, что я сейчас делаю, допустим, вот у меня в Канаде я брал $110 за полуторачасовой массаж. То есть я, у меня люди были. То есть, а перед отъездом там вообще как побежали, ой, как ты уезжаешь, ой, надо это, надо это, надо это, надо поправить, вот, давай быстрей. Но были такие люди, которые мне платили по 400, по $500 за массаж. То есть, потому что я им помогал, и у них были средства. То есть там я... можно было жить и очень хорошо жить. Единственное, что как бы... кстати, ну, раз уж об этом речь зашла, расскажу. Я в прошлом эфире говорил, что был человек с раком легких, и у которого нет рака легких. Ну, как бы ушел. Мы проработали с ним за полтора года, он избавился от рака легких. А ему уже сказали, что все, там, какая-то стадия, что вам осталось максимум 6 там, месяцев жить. Там, 6, если очень повезет, то год проживете. Человек живет до сих пор и здравствует. Но я с ним общался вот это все это время, и в какой-то момент я заметил, он канадец, квебеко, франкоговорящий. В какой-то момент я заметил, что он вернулся в то состояние, которое он был до того, как ко мне пришел. Я его пытался выводить, ну, как бы с этого состояния, ну, рак легких же, то есть у него вот этот, ну, был. То есть у него все равно страх, ковид, вдруг он заразится, вдруг он умрет и тому подобное. То есть вот этот страх, и он его втянул в то состояние страха и вот недоверия какого-то жизни, вот это вот, которым он был. И он там и прививку сделал, и, ну, вот, кстати, вот тоже интересный факт. То есть он делает прививку, через некоторое время, вот я с ним разговаривал в прошлый четверг, он был в больнице, у него обнаружили рак кожи. Вот, пожалуйста. То есть человек выходит из состояния, допустим, какого-то страха жизненного. Вот, короче говоря, каждая болезнь, она как ни крути, это следствие наших действий, следствие нашего образа жизни, следствие нашего поведения, следствие наших эмоций и тому подобное. Каждая болезнь – это следствие нашей жизни. И когда мы можем выйти с этого, а можем опять вернуться, так как это может комфортно или еще что-то. И вот когда мы выходим, излечиваемся, а может быть даже исцеляемся, но если не дай Господь нас опять затягивает вот на эту дорожку как бы неправильной жизни, то все возвращается, может вернуться, а может еще и вернуться с лихвой, как говорится. Поэтому уехал я оттуда, потому что там в основном все люди такие. То есть там люди, им надо таблеточку. То есть вот им плохо, им надо таблеточку. Я говорю, вам надо работать над собой. О, нет, это сложно. То есть вам надо... И там таких людей большинство. То есть там просто для меня абсолютное, как вот духовного развития, как помощи людей, как целителя. Никакого будущего. То есть я таблеточку я могу дать, я обезболить, там, человека схватило, скрутило, свертело, я там 1-2 сеанса, там, ну, может, 3, я его обезболю, поставлю на ноги. Но это как бы для меня это такая мелочь. Для меня важно, как бы вот в моей практике, это исцеление. Это не просто оздоровление, это исцеление, то есть чтобы человек встал на путь. правильно. А там это люди не встают. То есть там бы я не реализовался от слова вообще. То есть и вот это вот, опять же, яркий пример. То есть полтора года мы бились над тем, чтобы человек встал на правильный путь жизни и пошел к исцелению. А он сразу раз и в комфортную для него среду вернулся. То есть, и, ну, вот так вот. Ну, Владимир, ты же понимаешь прекрасно, что системе нужны биороботы. Им не нужны думающие, смелые, вольные люди. Поэтому все и нацелено. Съешь таблеточку и ни о чем не думай. Думать — это не твой вариант вообще. Но тем не менее, несмотря ни на что, ведь мы же видим и смотрим, на Западе рождались. Ну, не знаю, как сейчас, в связи с тем условиями, которые выдвинули в премии «Оскар», рождались очень хорошие фильмы, рождаются хорошие духовные книги, авторы. Ну, даже вспомним фильм такой «Город ангелов». Я, правда, не знаю, не вспомню, кто режиссер, но тем не менее, ведь фильм о возвышенной любви, о любви духовной, не платонической, и другие произведения, ведь это все равно есть. Однозначно. То есть единственное, про что я говорю, вот таких вот людей светлых, там есть люди светлые, как бы, да, они все равно вот, ну, со своим вот аспектом этого комфорта жизни для себя в чем-то где-то проскакивают, но как бы они довольно-таки высоко поднимаются. Фильм, допустим, я видел «Город ангелов», и я не только видел, я там еще, мы делали спектакль танцев под этот фильм. В общем, там, ну, знакомый фильм и чувства знакомые, которые он вызывает. То есть там есть гениальные, вот, на самом деле гениальные, но процентное отношение, оно очень-очень-очень маленькое, таких вот развитых людей. То есть это, опять же, какой-то вот один там режиссер, там писатель или еще что-то там, и их единицы на самом-то деле, которые идут в правильном. А остальные, вот, допустим, те же авторы, которые там говорят, как нужно построить семейную жизнь, а ты анализируешь их жизнь семейную, а там ужасная семейная жизнь. Так, ну, как-то это. А на самом деле ли это знание, или это просто информация какая-то перечитанная, или там, которая была. И вот если о фильмах говорите, то «Американский снайпер» — последний фильм. Я когда увидел этот фильм, я был просто в шоке. Это Клинт Иствуд, тот режиссер. То есть я был просто в шоке. Это очень антиамериканский фильм. Это настолько антиамериканский фильм, то есть антисистемный. Я понятия не могу, как его дали в прокат. То есть, ну, вот, как такие люди, как Клинт Иствуд, ну, опять же, это люди в возрасте, то есть это люди уже, которые сейчас отживают. И, как я сказал чуть раньше, допустим, до 30-х годов таких людей было там намного больше. Но вот они вымирали, вот волевых духовных людей, они потихоньку отмирали, а система таких не давала развиваться. То есть система была построена так, что такие люди не могли развиться. А как, опять же, вот если брать Варновости, то, что Алексей говорил в свое время, то есть получается так, что и в богатой семье, хорошей семье могут рождаться дети первой Варны, которым просто не дано подняться наверх. То есть, да, у них есть возможность прийти к власти, но они остаются на первой варне. То есть они приходят к власти не потому, что им суждено и им дано это, а потому что, ну, дано от Бога, так скажем, а потому что им дано от их родителей, потому что их родители богатые, может, гениальные люди. То есть и вот потихоньку-полегоньку вот этот вот процент таких людей на самом деле он уменьшается. Но там есть, я говорю, вот та же самая женщина, которая пример привел, которая меня приемным сыном, она очень духовно развивается. То есть, ну, просто вот если копнуть опять же вот внутрь, вот самую-самую. Все-таки вот где это вот это, а как же я, как моя выгода, то есть вот все равно в человеке сидит. Вот только, наверное, русский человек может вот взять и отдастся вот полностью, то есть вот без всякого вот там где-то корешка. А там вот они, да, они развиваются, они хорошие люди на самом деле, но вот, вот внутри все равно вот эта вот выгода моя какая-то личная, она все равно всегда присутствует, и она очень-очень значима. Да, я вспомнила фильм «Город ангелов», потому что просто как женщина несколько раз его пересматривала. Уж очень мне понравилась эта история любви. На тот момент, несколько лет назад, я понимала, что это действительно, раз так идет такая реакция, душа реагирует так, значит, и сделано это было вот с посылом настоящей любви. Ну, ладно, от фильмов уже немного отойдем, потому что сейчас, в то время, когда там определенные требования к фильмам выдвинули, даже не только зарубежным, но и наши, к сожалению, режиссеры и актеры пошли на поводу всей этой, не побоюсь слова сказать, чернухи. Это очень печально. Поговорим вот о чем. Очень часто говорили о том, что вот на Западе, достигший 14-летнего возраста, или там во сколько они получают паспорт, документы, ребенок уже может смело, его родители выставляют чуть ли не за дверь, и иди живи своей жизнью, сам себя обеспечивай, сам строй свою жизнь. А вот у нас это неприемлемо, потому что родители помогают учиться в институте, родители выдают замуж, женят своих детей, воспитывают внуков и будут еще преследовать своих детей долгое время, даже если уже те сами в состоянии помогать своим родителям. Вот так ли это на самом деле? Ну, на самом деле это, конечно же, не так, далеко не так, там они тоже за своих детей пекутся, но это с той же оперы, как я называю, когда вот говорят, что да, там на Западе эти там канатки, они вообще по дому ничего не делают, не стирают, не убирают, кушать не готовят и тому подобное. Все делают это обычные женщины, такие же, как и наши, ну, как бы вот, ну, только вот Варна первая и все. И так же они все делают, так же они за всем следят, и так же они хотят, чтобы у них дом было хорошо, и так же они за уютом и тому подобное. То есть все это существует. И насчет детей, вот тут вообще, ну, как бы, такой вопрос, потому что, допустим, в Канаде, именно в Квебеке, возраст совершеннолетия – это 18 лет. То есть да, до 18 лет родители обязаны просто по закону полностью следить за ребенком. То есть он может работать, он может подрабатывать, там, начиная с 14 лет, это все он может делать. Но это его собственная инициатива, и не дай Господь, его работа будет затрагивать его школу. Там опека сразу же прибежит и настучит по мозгам родителям. То есть это, ну, явно неправда. Но и потом, если ребенок, допустим, учится, и он, ему необходимы деньги, то есть он не может подрабатывать, то он может подать в суд, если родители его выставят, то он может подать в суд по закону и получить алименты на себя, получать алименты. То есть там детей ведут до получения второго, третьего высшего образования. Если у родителей есть возможность, там детям дают максимум, как и везде. То есть нельзя сказать, что они вот не следят за детьми. Другое дело, что, ну, даже в такой опеке они так и продолжают быть детьми. То есть они не вырастают. Ответственность, чувство ответственности как бы не приходит. Вот у меня сыну там старшему 24 года. Он уже, да, с 14 лет, он работает, зарабатывает деньги, находит. Ну, как бы я ему там помогал, предлагал работу, он соглашался или нет, но он покупает все какие-то вещи. С 18 лет он уже работает сам, сейчас он, ну, как бы с 19, по-моему, лет он уже жил отдельно на квартире, потому что сам так захотел. Не потому что родители выгнали, а потому что сам захотел какое-то время. Потом стало тяжело, опять вернулся на родительскую опеку. То есть, ну, И там те же канадцы, то же самое. Но у них еще и закон есть, вот я о чем хотел сказать. То есть у них есть закон, то что если после 18 лет, пока ребенок учится, родители обязаны ему помогать. Вот такая вот история. Да, я предлагаю перейти к диалогу с нашими слушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Мы начинаем вторую часть нашего эфира, и Владимир сейчас ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат, которые вы нам прислали. Анатолий Подкова задает первый вопрос. Ваше отношение к событиям, которые сейчас происходят в Канаде, о которых ты уже и говорил сегодня. Ну, в Канаде, честно говоря, немножко печально, потому что я всегда все-таки канадцев считал одними из самых перспективных, так скажем, среди всего западного мира, то есть разумных людей. Но, допустим, то, что в Квебеке, это очень печально. То есть у них до сих пор есть комендантский час. У них там выехали вот эти тракеры, забастовку блокировали всю Оттаву. Там у них вся Оттава стоит, в общем, ну, столица. Трюдо убежал, сказал, что кто-то из его окружения заболел, и ему нужно на карантин садиться. В общем, он убежал из Оттавы. И, конечно, но вот как бы они ни выходили, как бы они ни бастовали, они бастуют с 2019 года, и там забастовки там по 30 тысяч, по 50 тысяч людей собирались. А правительство гнет свою линию, и там очень жестко, там очень жестко. И вот несмотря уже на то, что там, допустим, практически, наверное, 90% привитых людей, взрослых, там такие, так скажем, условия жизни, ну, которые уже всем начинают надоедать. И они обязательную сейчас третью вакцинацию, они там сейчас уже, раньше можно было в большие, допустим, магазины, которые продавали стройматериалы, зайти без прививки, сейчас уже не зайдешь, ну, паспорт у них там и тому подобное. То есть, ну, к сожалению, люди вот проглотили, основная масса людей, вот это вот все. И сейчас, как бы, ну, чуть-чуть, есть те люди, которые немножко прозрели, начали больше говорить об этом, вот выходить, опять же, там такие движения, как тракеры и тому подобное. Но не знаю, к чему это приведет, потому что однозначно абсолютное большинство в Канаде поддерживает действия правительства. Потому что они свято считают, что если бы не действия правительства, то было бы еще хуже. А как было бы хуже, допустим, вот я недавно заходил, если в России со статистикой, ну, не очень хорошо, так скажем, то вот в Квебеке со статистикой хорошо, то есть у них там четко работает статистика. И там есть сайт, на котором можно зайти и посмотреть, сколько умирает каждый месяц в Квебеке людей. И в среднем месяц там от 5 до 6,5 тысяч умирает. То есть это вот средняя статистика за все года взять, вот от 5, ну, грубо говоря, даже от 5, наверное, до 7 тысяч все время колеблется. И вот за эти годы пандемии не выросла смертность. Откуда они вот все это берут? То есть вот идешь в статистику официальную государственную, которой можно доверять, и смертность не повысилась. К чему все эти, ну, как бы меры? И людям неинтересно, вот я почему и говорю, то есть у них вот их напугали, вы умрете, и они манипулируемые, то есть у них им как бы голова не позволяет осознать другое, понять другое, и они будут за это топить, то есть за то, что за поддерживать все действия правительства. И таких там около 80%. То есть, соответственно, вот все, что сейчас делают, вот эта вот прогрессивная часть, ну, около 20%. Все. Но нужно понимать, что идет война, о которой так много говорили, которая на самом деле происходит события расчеловечивания. Есть человеки, есть биороботы. И чтобы человеки не были человеками, происходит процесс расчеловечивания. А какие это методы, уже здесь особо-то и не гнушаются. Александр, реплика. Доброго вечера всем. Очень интересный рассказчик. Эфир приятно смотреть. Так что, видишь, ты действительно исправился. Теперь уже не читаешь. И всем очень приятно смотреть. Марина Медведева. Простите, может, пропустила. Вы домой не собираетесь в Россию? Вот посчитали, что ты все-таки из Канады вещаешь. Ну да, нет, ну вещаю я из России, из Москвы, и домой собираюсь на Алтай, переезжаем в мае. То есть я в России уже один год, в Москве. Светлана Борисова, благодарность интересному сказителю. Вера Черепанова спрашивает, остеопатией занимаетесь? Остеопатией я занимаюсь, но не в чистом виде, так скажем. Я считаю, что изучая все эти вопросы, остеопатия, вот как она сейчас преподносится в идеале, она хороша только для детей до 12 лет. То есть уже для взрослого, ну, хороша и эффективна на 100%. Уже для взрослого человека не вся остеопатия будет эффективна, то есть та, которую вот преподносит как остеопатию. То есть я выхожу за рамки, так скажем, комфорта и чуть-чуть все-таки прикладываю усилия, силы. То есть это не всегда не больно, но занимаюсь, да. Маргарита Николаевна, реплика. Я думаю, не зря вы попали в Канаду. Получили большой опыт, и люди, которых вы лечили, потом когда-нибудь проснутся благодаря вам и вспомнят то, о чем вы им говорили. Ну, на это я и уповаю, потому что, конечно, когда в Канаде где-то около 1500 людей прошло через мои руки, где-то около, может быть, там, хорошо помог около 80 людей, то, что операции избежали или там каких-то очень серьезных проблем, астмы и тому подобное. То есть я надеюсь, что они не вернулись в их состояние, как бы, у меня есть, как бы, опять же, русскоговорящие люди, с которыми я поддерживаю связь, остальные, как бы, которые ко мне ходили, и, как бы, я отслеживаю, так скажем. Есть ухудшения, нет ухудшений, но вроде все нормально, то есть, ну, а канадцы пока так, отмалчиваются, все равно, как бы, когда было отношение клиент и, ну, тот, кто сервис представляет, то есть, ну, немножко это нельзя назвать, наверное, совсем дружескими отношениями. Ну, я на это надеюсь очень сильно, потому что в этом есть смысл моей жизни. Света Федчук спрашивает, это правда, что они не тратят деньги на зимнюю одежду? Вот женский интерес, а как вообще там одеваются? Филатов. Вспомнился рассказ Филатова про Федота Стрельца. А еще один вопрос, да, как там ходят они, в панталонах или без? Так вот, в зимней одежде ходят или без? Ну, честно говоря, в Канаде без зимней одежды при минус 50 иногда сложно, как бы, ходить. Кто ходит, у меня у жены есть знакомая бразильянка, вот они пытаются ходить там, как в Бразилии. Вот. Да нет, конечно, там зимняя одежда и хорошая зимняя одежда, там есть очень хорошая. И, конечно, одеваются там люди, я бы сказал, они качественно, но часто очень безвкусно. То есть они качественные вещи, хорошие вещи, но вот если вот, ты идет, допустим, девушка по улице, если ты видишь, что она хорошо одета, то это русская. Это 100%. Ну, как бы вот так, со вкусом одета. А они одеваются очень просто. Они много этому внимания не уделяют. Ну, еще возможно, что не тратят деньги на зимнюю одежду. Имелось в виду, что есть какая-то доступная одежда, на которую не нужно покупать? Да нет, честно говоря, там, ну, вот, уровень жизни падает вот за последние 30 лет, и сейчас все больше и больше, конечно. Но как ни крути, все-таки изначально, то есть вот 30 лет назад, в 90-х, Канада еще была так довольно-таки хорошая страна, то есть ну, по уровню жизни имеется в виду. Люди очень хорошо зарабатывали, и долгов столько не было, то есть и могли себе позволить. Но они живут, может, это отвечу так на вопрос, они вообще живут одним днем, то есть у них завтра нет. У них даже есть песенки там определенные, допустим, когда говорят там, ну, там, прапрапрадед, он там думал про своих внуков и там то-то делал, там, прадед там то-то делал, и, а дед вообще все... Я извиняюсь, ну, профуфукал, прожил и ничего не оставил внукам. И вот они теперь это... То есть сейчас вот нынешнее поколение, уже два поколения, они живут только для себя и одним днем. То есть вот у них есть деньги, они тратят. А опять же, вот эта вот кредитная система, то есть у них даже нет денег, они тратят. И они тратят. То есть нет денег, но ты знаешь, что ты, может быть, заработаешь. И вот так вот. То есть они тратят все. В Канаде жизнь так устроена, что в кармане в итоге остается ноль. То есть все покупается в кредит, путешествия в кредит. Они, да, они путешествуют, они ходят там, в магазины и тому подобное. Но через месяц, когда получаешь зарплату, ты выплачиваешь все, у тебя в кармане ноль. Вот так. А как ты думаешь, откуда хлынула вот эта одежда, которая называется секонд-хенд в Россию? Одежда якобы с Запада, и причем ее умудряются продавать здесь, она продается. Ну, однозначно она хлынула с Запада, но я вам могу точно сказать, что, допустим, в Канаде, я не помню вот про Европу, но в Канаде, в Америке есть эти секонд-хендовские магазины. Там заходишь, покупаешь. Допустим, я рабочую одежду никогда не покупал в новом магазине. Я заходил в секонд-хенд, покупал какие-нибудь себе джинсы там, ну, если пока на стройке там было время работал или мебельной фабрике. То есть и за копейки покупаешь. Там прям большие магазины, как довольно-таки большие крупные магазины там этого секонд-хенда, и тоже там за копейки можешь купить какие-то вещи. Это все оттуда, но там это тоже есть. То есть это Вене, пример тоже западной жизни, где можно недорого одеться, в том числе и купить зимнюю одежду, про которую спрашивала Света Федчук, если нет возможности потратить на новую одежду. Да, однозначно это так. И я больше того скажу, сейчас же вот с этими соцсетями, там Facebook, там есть, допустим, Marketplace, это вот как бы базар, и там до трусов продают, до нижнего белья, все продают, там все можно купить, хочешь нижнее белье поношенное, хочешь то, и все это выставляется, фотографии, все это есть, как бы, пожалуйста, и вот этот рынок бывшего потребления там очень развит, то есть, ну, опять же, вот, есть такие вещи, которые, ну, зачем покупать новые? И там, ну, я не считаю, что это плохо, как бы это наоборот, даже какая-то борьба, наверное, это с обществом потребления, потому что это у нас, может быть, люди сейчас, ой, есть деньги там. Вот. Да сейчас вот дочь родилась, то есть вопрос купить коляску. Когда смотрели там коляски по 100 тысяч, да, и люди покупают коляски по 100 тысяч, ну, мы купили на Авито за 15 тысяч. Такая же коляска, которая стоила раньше 100 тысяч. Ну ничего, нормально. Миша Краснов, там большая диаспора украинская. Общаетесь? Тоже, возможно, не все слышал Миша в эфире сегодня. Да, украинская диаспора там очень большая, я, ну, уже говорил, что я до 2014 года очень тесно общался, прям очень тесно, там и на Новый год вместе праздновали, там и друзей много, я по-украински начал говорить, до такой степени общались, но после 2014 года, я говорю, ну, к сожалению, вот ничего же не изменилось, между нами-то общение не изменилось, но я стал москаль, я стал враг и тому подобное. Потому что я всегда говорил, что я люблю Россию, я уважаю Россию, то есть на Россию бочку не катите, то есть можете там президента критиковать, хотя я и президента нашего уважаю, то есть, ну, лучше, что есть, так скажем, на сегодняшний момент, и все-таки он много сделал хорошего для России. Не согласны, хорошо, можете покритиковать, так скажем, меня это не задевает. Но когда вот прям русофобские высказывания, конечно, ну, как бы я... А тем более, когда начинаешь все объяснять и начинаешь показывать, что ну, это же не так, вот там Порошенко, кто такой Порошенко, я говорил, что ничего не изменится. И мне там украинцы, нет, изменишь, а Порошенко придет к власти, и все будет хорошо. Ну, год прошел, по-моему, год или полтора, и мы вот с ними опять встречались. И все равно есть люди, с которыми я до сих пор, ну, как бы общался до последнего. И они такие, да, ты знаешь, ты был прав, то есть ничего не изменилось и стало еще хуже. Я говорю, ну, а что? А стоило это того, что вот этих вот конфликтов между украинцами и русскими в то время, то есть, а то еще и между русскими и русскими, то есть... Я говорю, после 2014 года это вот прям такой раскол произошел, очень сильный раскол. И там вплоть до того, что там поубивать их с одной и с другой стороны. Как потом это поутихло немножко, но до сих пор есть. Вера Черепанова спрашивает, какое место на Алтае вас привлекло? На Алтае, да там весь Алтай привлекательный, ну конкретно нам, потому что в горном Алтае там все очень дорого и, ну, так скажем, для нас нереально. Недалеко от Белокурихи, от города Белокурихи, там в 7 километрах от центра, то есть там получается 4 километра от дороги на Белокуриху, купили землю. Вопрос от Маргариты Николаевны. Не по теме. Владимир, можете ли вы оставить контакты? Спрашивает сын. Проблемы со здоровьем с рождения. Ему 27 лет. Куда можно обратиться? Даете ли вы консультации онлайн? Так, ну, консультации онлайн я могу дать в целом. То есть что-то посоветовать, конечно, или по телефону. Но как бы не видя человека, не потрогав его, не... Так скажем, очень сложно что-то сказать, потому что человек часто может говорить и не то, что думает, а тело, вот, допустим, никогда не обманывает. Поэтому лучше посмотреть тело и сразу понять, что с человеком происходит, так скажем. А контакты, я вот второй эфир, я даже не знаю, а могу ли я дать, прям продиктовать телефон, если нужно человеку. Я думаю, можно будет под видео разместить контакты, отправить в чат администраторам нашим, и он будет указан под видео. Можешь продиктовать, в общем-то, и сейчас сам. Хорошо, спасибо. Ну, телефон 916-716-8889. То есть на него звоните или через WhatsApp. Чем смогу, помогу. То есть я за консультации никогда деньги не беру и брать не буду. Вот. Также в Instagram есть моя страничка, называется «Моя здоровая жизнь». Но, правда, надо писать латиницей, и там почти все через Y пишется. И черточка внизу, то есть, ну так. Хорошо. О том, что загнивающий Запад уже загнивает и держится пока еще на умах, которые были туда, так сказать, привлечены со стороны, мы об этом уже поговорили. А теперь давай все-таки поговорим о том, чему ты там хорошему научился, что ты для себя взял там хорошего, и что оттуда все-таки можно взять в целом, привести вот сюда и здесь брать для себя в качестве образца и в качестве какого-то инструмента для дальнейшего развития светлой души, света, или вот однозначно темнота? Ну, такой... Сложный, честно говоря, вопрос. Однозначной темноты, опять же, нет, я говорю. Люди есть там хорошие, пускай даже они, может быть, не очень разумные, но они хорошие очень, хорошие люди. Вот и все. То есть в этом плане однозначно. А научился чему я там? Очень многому, опять же, ну, вот я 11 лет там учился. То есть я в основной массе своей это время я прям вот поглощал, как губка, мне все нравилось. Я изучал психологию, я изучал историю, я изучал языки, я изучал литературу, я все читал, все, что нужно было, потому что нужно было практиковать язык. То есть вот всем садился, читал. Я никогда столько не читал, как в Канаде. Я там, допустим, тоже, вот, да, у меня там, 11 лет очень часто проскакивает. 11 лет занимался танцами, то есть выступлениями там, на сцене. Я понял, что такое сцена, когда тебя аплодируют там 700 пар рук и тому подобное. То есть, и конечно, вот сейчас, как я еще это в Канаде понял, как бы вот эти вот возможности, вот эта вот комфортная жизнь, там, конечно, намного выше, чем сейчас в России. Я не говорю, что их раньше не было или там тому подобное. Но вот к этому, наверное, все-таки где-то стоит стремиться, чтобы как можно больше было вот таких возможностей бесплатного, потому что там практически все бесплатно или реально за копейки. Вот, допустим, танцы я... Ну, совсем недорого, если это не частные группы. А спорт там очень дешевый, любой. То есть там вот, любой человек может очень дешево заниматься спортом. То есть там для этого все условия созданы. То есть у нас вот этого, конечно, еще не хватает. А что еще хорошее? Четкость, там вот, системы, конечно, чаще всего работают хорошо. То есть если там автобус должен приехать, там, не знаю, 21:37, он приедет 21:37 чаще всего. То есть, ну, это должно что-то вообще неимоверное случиться, чтобы он не приехал. А потому что, допустим, на дорогах разметки. Дороги сразу сделаны с разметкой, с выделенной полосой для автобусов в тех местах, где происходят пробки. То есть, и вот эта вот как бы практичность там довольно-таки, вот как ни крути, на высоком уровне. Пускай она там, может быть, не совсем ихними мозгами создана, но, может быть, и их мозгами создана. Но вот практичность, какая-то вот целесообразность каких-то вещей. То есть там не все построено на авось. То есть авось русский — это гениальная штука. Но он, допустим, для творчества подойдет, там, для изобретений подойдет. Для... А как-то вот для, допустим, общественного транспорта авось не хотелось бы. Вот авось придет по расписанию автобуса, а авось мне 3,5 километра пешочком идти. Вот пример таких вот вещей, конечно, где-то в душе не хотелось. Хотя, с другой стороны, берешь, ну, не пришел автобус, пошел, прогулялся, здоровье поправил. То есть все хорошо, когда к этому хорошо относишься. Так что вот эта вот практичность, ну, в чем-то ее можно было позаимствовать. То есть вот конкретно, допустим, я немцев уважаю за вот эту вот четкость, ясность. То есть у них это есть, именно у немцев. Все равно есть какие-то такие. С англичанами мне было очень тяжело, так скажем, я с ними вообще язык общий не находил никогда. С французами, да, они более открытые, они более такие душевные люди, более как-то и посмеяться. А англичане — это улыбка, серьезное выражение лица. То есть и ты не понимаешь, а ты что-то представляешь для этого человека. То есть он, если конкретно от тебя ничего поиметь не может, ты ему не интересен, ты не существуешь. Как-то, ну, это вот мой личный опыт, так сказать. Поэтому что еще можно? Ну, наверное, и все, так скажем. Тут еще вот что важно понять. Допустим, вот когда люди смотрят на развитие в стране, я всегда сравниваю это вот как развитие ребенка. То есть родители часто не замечают, как растет их ребенок, как он меняется. Но если, допустим, приходит, я не знаю, дядя или тетя там раз в месяц, раз в два месяца, то они постоянно замечают, ох, как ребенок изменился, ох, что-то поменялось, ох, он вырос, ох, кто сделает, ох, кто сделает. А родители как бы этого чаще всего, это рутина, ну, таких вот прям прогресса такого чаще всего не видят. Вот. И также в стране, то есть вот я жил там, приехал сюда первый раз в 2010 году, по-моему, я об этом в прошлом эфире немножко рассказывал, то есть я видел, что ну, ничего не изменилось, да, а я приехал в 2015 году потом, ух ты, ничего себе, как все изменилось, то есть вот тот сервис, который, допустим, был в госучреждениях в Канаде раньше, хороший сервис, то есть я когда вот, в 2002 туда приехал, я обалдел, какой там сервис в госучреждениях. Но сейчас здесь у нас сервис намного лучше. То есть, и вот такие мы уже очень много как бы достигли, но есть еще вот какие-то такие вещи. Но по большому счету, вот какой-то зависти, что вот там прям очень хорошо, ну, я не имею, у меня нет лично. Соглашусь с тобой, что вспомнилась опять-таки советская песня. Если бы люди всей земли взяться за руки бы смогли, вот было бы здорово, вот было бы хорошо. Как невозможно жить только одной материей и телом, о чем ты сегодня рассказывал, точно так же и невозможно жить только духовными ценностями, духовной пищей. Нужно уметь жить на земле, так как мы здесь воплотились, мы живем на этой земле. В материальном мире, и поэтому взаимодействовать с этой материей нам необходимо научиться и уметь. И вот для этого как раз и нужно Востоку и Западу, России, Америке протянуть друг другу руки и помочь там, где чего-то не хватает, недостаточно. Но это понимают опять-таки обычные люди, о которых ты говорил, у которых и так есть и доброта, и счастье, и любовь. А кому-то это невыгодно, как мы видим. Конечно, с другой стороны, хорошо жить на два государства. Иметь российское гражданство, иметь квартиру здесь и ездить туда для того, чтобы приобрести красивые, дешевые вещи, материальные прелести и опять-таки приехать сюда, когда там надоест. Но, как мы все прекрасно понимаем, опять-таки русская пословица, на двух стульях не усидишь. Тут приходится делать выбор. А все-таки, и вспоминая семинары Алексея Орлова, они сегодня очень удачно вплетаются в наш эфир. Стоит задать себе вопрос, прежде чем отправлять своих детей учиться на Запад, прежде чем жить на несколько государств, а кто ты вообще есть, да, кто ты, человек или биоробот, ну, хотя бы так вот. И в каком государстве ты собираешься жить дальше? Ну, или стареть? Стариться, наверное, не стареть, а стариться. И я думаю, что если кто-то скажет, что нет, здесь условия такие, здесь на нищенскую пенсию не выживешь, здесь нищета одна, я поеду туда, да, ваше право. Езжайте, выучивайте своих детей, отправляйте туда детей, приобретайте там недвижимость и езжайте туда доживать свой век. Ну, может быть, туда вам и дорога. Как говорится, давайте покажем им, где Запад. И еще один вопрос от Юлии Рябчиковой. Добрый вечер. Вопрос. Возможно, я прослушала, каким образом Владимир оказался в Канаде, с какой целью? Благодарю за рассказ. Очень интересно. Да, ну, я так сказал быстренько. То есть в Канаде я оказался, потому что где-то в душе после развала Советского Союза вот было утеря понятие отечества, родина. То есть потерялся, я просто потерялся. И, видимо, ну, тут у меня просто еще надо смотреть. Потому по моему предназначению, видимо, мне просто это нужно было. То есть вот этот опыт мне очень важен, который вот он еще мне поможет в жизни, и не только мне, а многим людям. То есть это был поиск себя, как бы переосмысление какого-то. Вот именно поиск. Был поиск чего-то, какой-то жизни, которая, может быть, мне покажет мое предназначение. Вот и все. Я в то время, кстати, жил в Казахстане. Вернее, я родился и вырос в Казахстане, в Алма-Ате. А потом 2,5 года жил в Калининграде, и вот как раз 98 год, там все рухнуло, ну, кризис большой тогда был, если вы помните. И я тогда очень упорно делал бизнес один для перевозки машин из Германии. И вот это все рушится, и это все не идет. И я вот с этим, ну сколько же можно, что вот так вот все рушится, вот ты работаешь, работаешь, все, не хочу своего бизнеса, я хочу просто работать и жить спокойно. И вот с этими мыслями я поехал в Канаду. Вот так вот. То есть не потому, что, я говорю, было плохо, а потому что просто хотелось какой-то спокойной жизни, другой жизни. А я сейчас понимаю, то есть тогда это были эмоции, а сейчас я понимаю, что это просто мое предназначение. То есть у меня такой вот бизнес, он никогда не шел. Я умею зарабатывать деньги, зарабатываю сколько мне нужно денег, но когда речь идет о большом каком-то бизнесе, мне всегда сверху говорят: тук-тук, ты не тем занимаешься. И все, то есть... Мое предназначение просто другое. То есть, и я туда переехал, потому что ну, вот хотелось увидеть другую жизнь, как можно жить. Вроде как на то время еще Канада была стабильным государством, хорошим, так скажем, в моих мечтах. Ну и поэтому переехал. Официальная иммиграция была. Ну, опыт получить — это здорово. И я думаю, что... Люди, слушая сегодня наш эфир, и далее в записи будут слушать, и, конечно же, навряд ли случится такое, что «Ой, нет, теперь я туда даже не поеду, и учиться я там не буду». Конечно же, поедут, конечно же, наверняка будут отправлять детей своих учиться. Как говорили мне мои знакомые и даже собственный сын говорил, да, ну что ты вот рассказываешь, все равно же вот у нас учатся только на собственном опыте. Вот когда пойму, тогда пойму. Друзья, получайте этот опыт и, пожалуйста, возвращайтесь обязательно. Обязательно возвращайтесь назад в Россию. Вспомните знаменитые слова: «Вставайте, граф. Вас ждут великие дела». И я знаю, я уверена, что сейчас в России только начинаются вот эти великие дела. Владимир, вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции я тебе передаю слово для того, чтобы ты подвел итог нашего эфира сегодня. Ну и, конечно же, сказал что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, я тогда, с вашего позволения, просто расскажу анекдот. Может быть, кто-то его слышал, кто-то не слышал, но он очень хорошо, так скажем, опишет ситуацию, стоит ли эмигрировать куда-то в другое место. Как бы в больнице умирает, лежит мужчина, к нему спускается архангел и говорит: «Хочешь посмотреть, что такое рай, куда ты попадешь?» Он такой говорит: «О, конечно, хочу, интересно, но пока не умер, посмотреть, куда я попаду». Ну, берет его душу, как бы отводит в рай, открываются ворота, и вот он видит там голубое небо, облака, ангелы, музыка спокойно играет, умиротворение, все улыбаются, все хорошо, жизнь прекрасная, замечательная, все довольны и счастливы. Он такой: «О, да, это красиво, я бы хотел сюда попасть». Ну, они выходят, ворота за ними закрываются, а потом он смотрит там... А сбоку еще одни ворота. Говорит: «О, а это что?» «Да», говорит архангел, говорит, «да, это ад». «Ой, а можно посмотреть хоть одним глазком? А то, ну, не знаю же, очень интересно». «Конечно, можно». Открывает врата ада, а там вечеринка, там спиртное льется рекой, женщины полуголые пляшут, в общем, там развлечения, в общем... Ну, короче говоря, все удовольствия для того, что ниже пояса. Еда и тому подобное. Он такой: «О», говорит, это ж так круто, это... Ну, потом выходит: «А можно сюда?» Говорит: «Да, конечно, можно. Все, что ты хочешь, можно и в ад». Ну, в общем, мужик умирает, поднимается на небо, открываются ворота ада. А там черт сидит, на всех на сковородке жарит. Он: о, не-не-не-не-не-не, я же не сюда. Я когда вот сюда приехал, здесь побывал в первый раз, здесь все так было классно и хорошо, и замечательно. А сейчас здесь плохо, здесь черт на сковородке всех жарит. Говорит: о, то ты был путешественник, а сейчас ты иммигрант. Да, я думаю, что это как раз в тему сегодняшнего эфира. Мы тебя от души благодарим, Владимир, за этот и временами очень грустный, но временами такой веселый эфир, как и завершение. Благодарим за ответы на вопросы наших слушателей. Напоминаю, друзья, что мы завершаем эфир «Запад и Россия. Отличия и схожесть менталитетов». Речь шла о том, все-таки, кем оставаться, кем мы себя чувствуем, где мы живем и где нам жить в дальнейшем, где растить, воспитывать своих детей, чему их учить и как все-таки протянуть друг другу руки, руки навстречу миру, навстречу взаимопониманию и взять друг у друга самое лучшее Запада и Востока. Благодарим вас, уважаемые друзья, уважаемые наши слушатели и зрители, за ваше участие в жизни и эфирах Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.